Глава 13. Магмагл поднял взгляд и уставился на Юринае, стоявшего в дверях кабинета. «Здравствуйте, профессор. У меня к вам личное дело». «Заходи, я тебя слушаю». «Многие не знают, а кто знает, весьма расплывчив в формулировках. В итоге я решил узнать у вас лично. Говорят, что даже после начала обучения есть возможность выплатить сумму обучения. Если такое произойдет, то человек после окончания не должен отрабатывать свой долг». «Да», – кивнул глава артефактного факультета, – «это действительно так. Такое редко бывало. На моей памяти такое было, когда за одного студента конкурировало сразу три рода. В итоге закончилось тем, что он вступил в род до окончания университета. Тогда род выплатил за него положенную неустойку. А сам студент когда-нибудь выкупался из контракта?» «Нет», — усмехнулся Магмагл. «В теории это возможно, но на практике я такого не встречал». «Скажите, а сколько будет стоить мое обучение? Сколько мне надо будет оплатить?» «Удалось заработать денег?» — усмехнулся профессор. «Понимаю. Это первое, что пришло тебе в голову. Но суммы за обучение артефакторики крайне высокие. К примеру, обучение на стихийном факультете стоит 500 золотом. Боевой факультет — 300. Целительский – почти 700 золота. За артефактные требуется уплатить почти 1000 золотом». «1000?» – удивленно прошептал парень. «Да, и это не шутка. Обучение в университете – это огромные финансы, которые недоступны обычным простолюдинам. Да и знать порой отрабатывает контракт из-за скудного положения дел в казне клана». «А что, если я смогу собрать сумму?» – спросил Юринай. Магмагл внимательно посмотрел на парня и вздохнул. «Я бы не советовал тебе лезть в авантюры и рисковать еще больше», — произнес учитель. «Пойми, рано или поздно тайное станет явным, и за это придется отвечать. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю». «Тогда не вздумай ввязываться в неприятности. Ты очень упертый и умный парень. Не загуби свою репутацию еще в университете». «Что такого в этой репутации?» — хмыкнул Юринай. «Если все пойдет так, как сейчас, то у тебя есть отличные шансы попасть под крыло какого-нибудь клана. А клан — это стабильный заработок, защита, статус и обеспеченное будущее твоих детей». «У меня еще нет детей». «Поэтому многие молодые люди часто игнорируют возможность вступить в клан. Но стоит появиться ребенку, такие, как ты, сразу думают по-другому. Представь на секунду, тебе не надо бегать и искать работу. Клан тебя обеспечивает, и ты можешь заниматься своими исследованиями». «А меня возьмут в клан?» – задумчиво произнес парень. «Если ты себя хорошо покажешь в высшем свете, непременно. У тебя хороший потенциал, и при правильном приложении шансы у тебя отличные». «Что для этого нужно сделать?» «Для начала надо подготовить почву и привести тебя на собрание. В столице сбор местной знати происходит довольно часто, только вот приглашает туда далеко не всех». «И как туда попасть?» Магмагл вздохнул и постучал пальцами по столешнице. «Я попробую достать нам пригласительное, но сразу скажу, это будет не скоро». «Спасибо», — кивнул Юринай и собрался было уже уходить. «Не спеши. Я смотрел прочитанные тобой книги. Ты ушел далеко вперед программы». «Да, я много читаю». Магмагл несколько секунд внимательно рассматривал парня, после чего спросил: «Ты готов начать проработку экзаменационного артефакта?»